Март 1979-го. Продолжение праздника. Жорик на этот раз был без своих знакомых грузинов, поэтому в бутылку старался не лезть, а был непривычно тих и скромен. Ириша же, видимо, страдая от временной невостребованности, восприняла его внимание не так уж вот прямо с восторгом, но и не без неохоты. Ну и ладушки. А мне уже, наверное, пора народных артистов встречать с хлебом солью. Или уж как получится. Подтянулись они очень скоро и даже с довольно чистой обувью. Подсыхать наши грязи стали, видимо. И стегней в Асгальперине среди них не было, оно и понятно. Чужого-то они уже посмотрели, зато имели место Куравлёв, Абдулов с Алфёровой, Коля Ерёменко, младший, естественно. Михайлов со Староумовой под ручку, Талгат Нигматулин один, Вильяминов и... Трам-парам, Леонид Сергеевич Броневой, итить-колотить. Я вспомнил, что он главную роль в похищении Совой играл, рядом с Михайловым и Остроумовой. И Татьяна Михайловна Леознова тоже почтила, мое вам. Встретил дорогих гостей, как полагается, отдельное почтение зафиксировал Броневому, заслуженному папаше Мюллеру Советского Союза. Проводил в комнату, оборудованную под видеопросмотр, через черный ход, чтобы народ не возбухал. Все подключил и запустил в работу Алену Михайловну. «Давай, родная, это твой выход». Родная слегка охренела от такого количества медийных лиц, но справилась с собой довольно быстро и почесала. «Итак, уважаемые зрители, вашему вниманию предлагается художественный фильм «Чужой», производство США, режиссер Ридли Скотт, кинокомпания «20 век Фокс», длительность 117 минут, 1979 года выпуска. В главной роли Сигурни Уивер. О чем этот фильм? Слоган его говорит, что в космосе никто не услышит вашего крика, и это очень точно отражает главную его идею. В безвоздушном пространстве кричи, не кричи, результат одинаковый. Ну и так далее. В 5 минут она уложилась. Потом щелкнула пультом, пошла заставка 20 века Фокс с прожекторами, тяжелыми даже на вид буквами и пальмами почему-то сбоку. Намек на Лос-Анджелес, наверное. Ну а мне тут больше делать в ближайшие 2 часа было нечего. Вернулся во двор, где наткнулся на очередной скандальчик. Вовчик, вот представьте себе, тоже запал на Иришины прелести. И где он последние дни скрывался, хрен его знает, а тут вылез не вовремя. И у него с Жориком происходило нечто вроде выяснения отношений. Попытался погасить конфликт. Но хер бы там, не слушали они меня. А дело между тем дошло уже до хватания за воротник и легких толканий в грудь в стиле «А ты, сука, кто такой?» Твердо сказал Брэк и развел соперников на расстояние вытянутых рук. «Если хотите морды друг другу бить, то только не в этом дворе». «А где же?» – поинтересовался Жора. «Вон на стадион идите, там места много и никто мешать не будет», – махнул я рукой в сторону школьной улицы. «Могу секундантом поработать, если хотите». Ребята захотели. В результате чего мы все трое, плюс Ириша, переместились на пионер, пройдя мимо окончательно завалившегося на бок гипсового пионера с горном. «Надо бы восстановить», — со вздохом подумал я. «Как-нибудь объект культурно-исторического наследия». А пока шли, энтузиазм соперников сам собой угас. Так что драки-то и не вышло. Ириша, кажется, была сильно огорчена этим фактом. Я ей предложил самой выбрать кавалера, раз уж они сами не определились, кто круче. А она в ответ, естественно, не смогла ничего сказать. Ну еще бы. Больше ничего примечательного до вечера не случилось. Хотя нет. Бобби же позвонил из своего Лос-Анджелеса. Спросил, дошла ли его посылка и вообще как дела. Я ответил, что да, все дошло, принято народом с большим энтузиазмом. И хотелось бы еще чего-нибудь новенького. Можно не вот только что вышедшего, а из предыдущих лет. Он тут же предложил первую часть «Звездных войн», «Охотника на оленей», «Полуночный экспресс» и «Рассвет мертвецов». «Это про зомби, что ли?» – уточнил я насчет последнего. «Да, самое оно. У нас тут бешеным успехом пользовалось в прошлом году». «Ладно, годится», – одобрил я. «И мелодрам еще парочку добавь, если не трудно». «Хорошо», — — отозвался Бобби, и тут же перешел к шкурным вопросам. «Нового ничего не придумал?» «Хм», — задумался я, — «чтобы ему дать-то, чтоб отвязался?» «Не игрушка, но штука, способная принести миллионов 10-15. У вас же там жарко в Калифорнии, да?» «Ну да, 9 месяцев в году жара». «Автомобили, когда припаркованы, на солнце жарятся, верно?» «Точно. Когда садишься после рабочего дня, как в баню попадаешь». «Так можно же закрывать лобовое стекло каким-нибудь светоотражающим материалом. Тогда не так нагреваться будет». «Такие штуки у нас продаются уже. В чем фишка-то будет?» «А фишка, дорогой Бобби, будет заключаться в том, что сделаны эти отражающие вещи будут в форме солнечных очков. Вот прикинь, стоит такой Кадиллак». «Я вообще-то на «Шевроле» езжу». «Окей. Стоит такое «Шевроле» в очках. И прикольно, и весело, и свою функцию полностью выполняет. Защищает от палящих лучей калифорнийского солнца». «Интересно, надо подумать», — ответил Бобби. «Думай, конечно», — согласился с ним я. «Но не забудь, что 30% от прибыли мои будут». А совсем вечером, когда в клубе танцульки начались, я там отыграл пару песенок на синтезаторе, а потом подключил к колонкам свой верный шарп, поставил 2-часовую кассету с подборкой актуальных хитов, да и смылся. Что мне там ловить-то? А вместо этого организовал коллективную пьянку с народными артистами. Я с Татьяной Михайловной об этом еще днем договорился. Ко мне в квартиру пришли все, кто на просмотре «Чужого» присутствовал. За минусом Еременко и за плюсом Герасимова. Да-да, сам мэтр отечественного кинематографа почтил вниманием бедного провинциального неудачника. Ну, от нашего, так сказать, жилтоварищества были я с Инной и Аленой. И еще Ириша напросилась, притащив с собой Вовчика. Ну, не выгонять же его. Еле-еле уместились в большой комнате. Первый вопрос у всех одинаковый был. Что это за парусник на шкафу стоит, и как он у тебя оказался? Мы прочно на «ты» перешли со всеми, кроме Герасимова и Броневого. У них возраст уж слишком отличался от остальных. Рассказал про парусник. Не всю правду про белый домик Картера, упаси боже. А в Китае подарили, мол. Дэн Сяопин, мол, прямо накануне своей трагической гибели. Потом пришлось и про ядерные удары пояснить. Тоже сумел избежать ненужных подробностей. Потом, наконец, сели за стол и выпили по первой. Я свой традиционный белый аист, остальные кто что. На квадратного Джека Дэниелса из моих старых запасов косились взглядом, но как-то никто не решился открыть его первым. Помог людям, чё. Потом заговорили про сегодняшний просмотр. Первым Леонид Сергеевич начал. «Ты знаешь, Сережа, сказал он, держа в руках хрустальный бокал с Джеком. «Я до сих пор под впечатлением от этого... от Ридли Скотта. Настолько это отличается от нашего кинематографа, что я даже не знаю, с чем сравнить. Ну, как баобаб посреди нашего Березняка вдруг вырос бы. И главная идея там глубокая». «Что нашего крика никто не услышит?» — уточнил я. «И это тоже. Кстати, вот она». И он показал на Алену. «Очень хорошую лекцию перед началом прочитала. Молодец». Алена покраснела и опустила очи долу, а он продолжил. «Но не только. Я бы так сказал. То, что внутри нас, гораздо страшнее того, что снаружи». Тут даже я призадумался и не нашел сказать ничего, кроме «Браво, Леонид Сергеевич! Великолепно сформулировано! А Сигерни Уир вам как?» «Неизвестная же актриса. Наверняка первая роль». «Я подтвердил. Да, первая». «Но сыграла убедительно. Это для нее хорошим трамплином в большое кино будет». После этого Броневой погрузился в тяжелые раздумья, а я подначил его со своего места. Все-таки третий бокал уже употребил. А не слабо что-нибудь подобное на краснознаменной студии имени Горького сбацать? И бросил выразительный взгляд на Герасимова. А тот сразу поднял перчатку. «Предложить что-то хочешь? Или так, чисто языком потрепать решил?» — спросил он у меня. «Конечно, хочу предложить, Сергей Аполлинарич», — ответил я, сделав честные и пречестные глаза. «У нас на автозаводе принято за свои слова отвечать». «Ну и что же ты замолчал?» — продолжил он, подливая себе из квадратной бутылки. «Давай уже заканчивай свою мысль. Есть сразу две идеи сюжетных фантастических лент. Такого у нас еще не снимали и вряд ли скоро снимут, если не подтолкнуть события. Первая под условным названием «Хищник». Вторую не менее условно можно назвать «Терминатор». «Что такое терминатор?» Сразу перебила меня Леознова. «От английского слова «terminate» — ограничивать, заканчивать, закруглять. А терминатор — это значит человек, ну или в нашем случае кибернетический организм, который что-то там заканчивает или прерывает процессы». «Ну и про что же эти фильмы будут?» Это уже Куравлёв подключился. Я сел поудобнее и слил обществу краткий пересказ знаменитых франшиз. Ну, не полностью, конечно, а первых серий. Действие «Хищника» при этом перенес во вьетнамские джунгли. Броневой в итоге хмыкнул и сказал. «Занятно, но слишком сложно будет в производстве. И английское название не пойдет, надо бы что-то отечественное». «Да это-то без проблем», — уверенно заявил я. «Пусть будет хоть прерывателем. А общая-то концепция как, прокатит?» «Ну, не знаю, не знаю», — сказал из своего угла Герасимов. «Мрачноватое будущее здесь какое-то получается». «Но в итоге-то добро побеждает, и мрак рассеивается», — сказал я. «А победы без преодоления чего-то сложного, во-первых, никому не интересны, а во-вторых, в жизни встречаются очень редко, правильно?» Герасимов немного подумал и вынужден был согласиться с такой лютой банальщиной. «Но в прохождении заявок на подобное через наши инстанции я не очень уверен. На любом этапе могут завернуть». «Ну тогда могу еще предложить чисто реалистичный вариант. Милицейский, конечно, боевик под названием «Оружие возмездия». Я добросовестно пересказал содержание первой серии «Смертельного оружия». Но действие, конечно, в нашу столицу перенес. И суицидальные наклонности Мартина Рикса слегка сгладил, да и назвал его Мартыном Роговым. И в напарники ему, конечно, не афроамериканца поставил, а азиата. Пока рассказывал, созрела мысль, что напарника этого прекрасно сыграл бы Талгат, о чем я тут же и поведал всем остальным. «Я не против», — тут же отозвался тот. «Сыграю без проблем. Но на главную роль ты какого артиста видишь?» — спросил он у меня. «Мэла Гибсона», — уверенно ответил я. «Постой, постой», — вступила в разговор Леознова. «Это не тот, что играл в «Безумном Максе». «Тот самый. Австралиец с американскими корнями. На мой взгляд, он бы идеально в роль вписался, как влитой бы сел». «Ну и как его из Австралии сюда заполучить?» — продолжила допытываться Татьяна Михайловна. «Это я на себя беру. Как-нибудь решим вопрос. Если режиссер, конечно, не будет против». «Если уж до конца идти, то у тебя и режиссер какой-то конкретный имеется в виду». «Это уже Герасимов». «Конечно, Сергей Аполлинарич», — уверенно заявил я. «Кто же лучше вас эту работу выполнит?» «Спасибо, конечно, на добром слове, но жанр не мой совсем», — ответил он. «Вот, может, Татьяна Михайловна возьмется, или Дуров, когда пиратов доснимет». Поговорили немного о текущей работе студии, о пресловутых пиратах 20 века и похищении Савойи. Благо, задействованные лица присутствовали в больших количествах. А потом плавно перешли к сериалу про дом. Гальперина между делом непринужденно отстояла кандидатуру Алены, коротенько рассказав о кидании последней с крыши этого самого дома. «Что, прямо вот с крыши броситься собиралась?» – заинтересовался Герасимов. «Честная пионерская», — взял я инициативу на себя. «С большим трудом снял ее оттуда». «А вот мы у нее самой и спросим». И он задал вопрос непосредственно ей. Она напротив сидела. «Так прямо вот и спрыгнула бы». Алена помялась немного, а потом честно ответила. «Вот прямо так и спрыгнула бы. Зачем мне на этом свете жить оставалось?» «И что же тебе такого Сергей сказал, что ты передумала?» Она посмотрела на меня, я утвердительно наклонил голову, мол, вываливай уже все без разбора, и она вывалила. «Он сказал, что меня в Америке ждут, Поеду на премьеру нового фильма через неделю. Я и передумала прыгать». «О, как!» — только и смог высказать Герасимов. «Это правда или как?» «Это уже ко мне вопрос был». «Чистая и беспримесная правда 999-й пробы», — ответил я. С утра созванивался со Спилбергом. Он сказал, что его заинтересовала фотография одной актрисы из нашего сериала. Дальнейшее, надеюсь, понятно. «Да...» — нехорошо как-то протянул Герасимов. «А меня вот никто в Америку не приглашает». «Да какие ваши годы, Сергей Полинарич? Съездите еще и не раз. Это я вам как автозаводской пацан твердо обещаю». Тут уже все собравшиеся не выдержали и дружно заржали. «Зря смеетесь, между прочим», — продолжил я. «Вот спросите у той же Алены или Инны с Вовой. Часто я своих обещаний не выполнял». «Спрашиваем. Инна, расскажи, пожалуйста», — обратился к ней Герасимов. «Часто Сергей свои обещания не выполнял». «За последние 2 года не было такого, Сергей Полинарич», — твердо ответила она. На этом американская тема плавно и закруглилась. Из дальнейшего запомнилась только беседа с Олей Остроумовой. Вблизи она казалась далеко не столь сексапильной, как на экране. И юмора она не воспринимала от слова ни разу. Это было моим самым главным разочарованием в этот вечер. На танцах тоже ничего примечательного не случилось. Даже не подрался никто. Поздно вечером проводил гостей до трамвая. Им в гостиницу ближе всего так было. Потом выпроводил последних засидевшихся танцоров из клуба и закрыл его на замок. А дальше сел на лавочку в абсолютно пустом дворе и попытался составить план действий на ближайшую неделю. Ну, с видеоклубом, кажется, все закрутилось. Только за сегодняшний день выручка составила 100 рублей с хвостиком. А когда в рабочий ритм все войдет, там и 200 будет. Надо форсировать ремонт кафе, это раз. Сделать, наконец, секцию восточной гимнастики, это 2. И что-то с хлебным магазином придумать. А, пусть они пиццу, что ли, продавать будут. А делать ее можно на базе столовской кухни. Горячие бутерброды тоже должны хорошо зайти. А с суши пока повременим, не поймут. И про рекламу, которая двигатель торговли, надо не забыть. Вон какие площади на фасаде пропадают зря. Надо, во-первых, рекламодателей отыскать, а во-вторых, художника хорошего найти. Можно на первых порах не хорошего, а хотя бы сносного, что прессовал не как Ося Бендер на пароходе Александр Скрябин. Август 1983 года. Унжлаг. Ну вот и настал день, который Анюта написала мне на зелененьком своем платочке химическим карандашом. 3 августа, среда. А день какой же был тогда, ах да, среда, как говорил Владимир Семенович. План ее, точнее, наверное, не ее, а составляли его серьезные дяди, возможно, даже в погонах и, возможно, даже в штаб-квартире ЦРУ, но будем для простоты считать его Анютиным планом. Если уж совсем честно, вызывал у меня некоторые сомнения насчет легкости его осуществления. Но ладно. Другого-то все равно ничего нет. Примем в первом чтении и его. Итак, этого самого 3 августа, с раннего утра, вертухай меня предупредил, что на работу я не иду, а после завтрака остаюсь в столовке и жду автозак для транспортировки в Сухобезводное. Туда прокурор из Ульяновска приехал. Будет меня допрашивать в связи с новыми возникшими обстоятельствами моего дела. Ну, я позавтракал. Мерзкая перловка плюс не менее отвратный кисель и 200 грамм черняшки. Подождал, пока народ на работу снимется, и сел курить на заваленке столовки. В переносном, конечно, смысле курить. Меня даже зона не сумела к этой привычке пристыковать. Беломор, кстати, привезенный Анютой, я выгодно обменял на почти что новые сапоги, из почти что хромовой кожи. В наших болотах очень нужная вещь. Через час хвостиком моего перекуривания прискакал посыльный из хозблока. ЗК 40 лет? Ну иди во двор хозблока, там тебя автозак ждет, не дождется никак. Поплелся в двор хозблока, там и точно стоял такой зеленый воронок с синей надписью «УИС» на боку. Меня приняли под руки 2 прапора и буквально закинули внутрь этого воронка, а там уж посадили в одну из клетушек, которые шли вдоль обоих бортов. Кроме меня, там уже сидел один мужичок из третьей бригады. В лицо знакомый, но как его звали, убей не знал. «Эй, Земеля!» — тут же спросил меня мужичок. «Закурить есть?» «Да не курю я, Зёма», — ответил я ему. Но половинка Беломорины за подкладку завалилась. И я протянул ему через проход папироску. Огонек нашелся у сопровождающего прапора. А тут следом мы и тронулись. Шмон у ворот, не тщательный, так, для галочки. Едем дальше, подпрыгивая на ямах и колдобинах. Через полчаса остановка. Конвой открывает наши клетушки. Руки за спину, выходи по одному, лицом к машине. Направо бегом марш. Завели в здание районной прокуратуры. Проследовали сразу же на второй этаж, к кабинетику с табличкой «Заместитель районного прокурора Казнов И.А». «Ты садись сюда», и конвойный указал моему напарнику по автозаку на ободранный дермантиновый стул. «А ты заходи», и он распахнул дверь. Зашел, конвойный за мной. «Товарищ прокурор, заключенный 40 лет по вашему приказанию доставлен», громко доложил он лысому и маленькому человечку, сидящему за зеленым столом. «Спасибо, вы пока свободны», ответил ему человечек, подслеповато щурясь на меня. «А вы, Сергей Владимирович, садитесь, побеседуем». Я послушно сел на такой же примерно древний и разбитый стул, как и в коридоре, подумав, что на нем, очевидно, не одно поколение зэков посидело. «Значит, дело у вас будет такое, Сергей Владимирович. Курить будете?» И он протянул мне мятую пачку волны. «Спасибо, Иннокентий Алексеевич, я не курю», — ответил я. «Ну и правильно, я тоже не буду. А дело у нас будет такое. Надо получить с вас некоторые дополнительные показания относительно последнего часа вашего пребывания на теплоходе Александр Суворов. Особенно все, что касается судового механика Гаврилова, Игоря Петровича». И тут он открыл папочку, где первым листом лежала бумага с крупной надписью сверху «Протокол допроса». И начал что-то там писать правой рукой. Левой же рукой он вытащил из нагрудного кармана свернутую в 4 раза бумажку и положил ее передо мной. Сверху крупно было написано: «Вслух отвечай только на мои вопросы. Бумагу разверни и внимательно прочитай». Развернул, прочитал, не забывая говорить дежурные фразы на дежурные же вопросы прокурора. Написано же там было следующее: «По окончании допроса тебя поведут в туалет. Во второй двери кабинки будет сверток с гражданской одеждой, в которую тебе надо будет переодеться, и еще один пакет. Берешь его с собой. Потом надо будет ударить конвоира, который будет караулить тебя в проходе. Бей сильно, чтобы следы остались. Но аккуратно, конвоир в деле. Потом вылезаешь через окно на улицу. Решетка отогнута. И 2 раза направо. Там будет стоять желтая копейка с ключом в замке. Едешь на ней примерно 10 километров по направлению Горькому. Остановка у таблички с надписью «Река Палома». Загоняешь машину в лес, чтобы сразу не нашли, и уходишь налево через железку. Дальнейшие инструкции в пакете. Если все понял, кивни 2 раза. Я все понял, поэтому кивнул, как было сказано. Прокурор еще позадавал мне с 10 вопросов для приличия, после чего кликнул конвоира, и тот повел меня по скрипучей прокурорской лестнице на 1-й этаж. «Эй, командир», — сказал я ему через плечо, — «а в сортир зайти? Дорога назад не близкая». Командир, хлипкий на вид и рябой прапор с приклеенной в углу рта ухмылкой, притормозил и повел меня в другой конец коридора 1-го этажа. Там, очевидно, у них это заведение было. Перед дверью с лаконичной надписью «М» он сказал мне «стоять». Первым зашел внутрь, потом позвал меня. «Только без глупостей, у меня, если что, патроны боевые», — строго сказал он мне, смотря почему-то в сторону, откуда мы только что пришли. Я сделал вывод, что это он для алиби своего произносил, если раскручивать вдруг начнут. Вот интересно, сколько ж ему занесли, чисто для справки? Наверняка больше 1000, а то и все 2. Зашел во 2-ю дверь и кабинку. На ней даже защелка была в виде шпингалета, но я на нее закрываться не стал. просто притворил ободранную дверцу. Внутри, как и во всех остальных сортирах СССР, было грязно, вонюче и загажено. Но два обещанных пакета имелись в полном комплекте. На обоих был логотипчик ЮНИСЕФ, между прочим, редкая вещь. Цыгане такое добро за трёшку на рынках толкали. Заглянул в один. Не то какая-то коробка, перевязанная крест-накрест бечёвкой. Открыл второй. Оно самое, спортивный костюм. Не Адидас, упаси господи. Советский синенький ноунейм. Плюс майка и кандовые отечественные кроссовки. Коричневенькие такие. Быстро переоделся. Свою казённую одежду туда же запихнул. Второй пакет под мышку взял. Голос из-за двери. «Ну ты там долго ещё ковыряться будешь? Ехать пора». Открываю дверь, выхожу, подмигиваю конвоиру. «Да я уже вот начальник. Чего кипиш ты подымать?» И по окончании этих слов пробиваю ему прямой правой в левую скулу, а левый крюком по печени. Замечаю, что хорошо прошло. Скула сразу налилась синевой. Алиби у него нормальное вырисовывается. Шепчу: «Извини, братан, я не со зла». И кидаюсь к окну. Но тут меня ждала первая засада. Решетка ни разу отогнута не была. Висела, как ее с самого начала повесили. Крепкая и прочная даже на вид. Вылезти в окошко у меня не было никакой возможности. Я даже и пытаться не стал. «Ну чего, будем действовать по обстоятельствам». Прапора затащил в ту же кабинку, откуда только что вышел. Это чтоб раньше времени шухер не начался. А сам на выход, он тут один. В коридоре никого не было, кроме маячившего вдалеке дежурного на входе. Надо как-то мимо него прорваться с минимальными потерями. Ну, думай, голова, думай. Придумал. Вернулся обратно в сортир, нашел у конвоира в кармане спички и поджег свою тюремную одежку. Загорелась она, не сказать, чтобы ясным пламенем, но и тухнуть не собиралась. Бросил ее возле двери в коридор. Потом сделал взволнованный вид и быстрым шагом подошел к этому дежурному. «Сержант, там пожар вроде бы, из сортира дым валит». И показал пальцем, чтоб уж никаких сомнений у него не осталось. У сержанта тоже вдруг случилось весьма озабоченное выражение на лице. «Кто я такой, что тут делаю?» Он, естественно, спрашивать не стал, а кинулся названивать по своему телефону. Уж не знаю кому. Пожарникам или начальству. Я крикнул в окошко: «Пойду помощь позову», и проскочил во входную двустворчатую дверь. Так, теперь два раза направо. А чёрт, окно сортира же на боковую сторону выходит. Значит, только один раз. Вот она, копеечка жёлтенькая, почти как моя. Но тут сразу вторая проблема возникла. Вокруг копейки стояли трое местных пацанчиков, а ещё один сидел на водительском сиденье и крутил ключ в замке. Вот так вот в советской глубинке оставлять автомобили без присмотра. Это тебе ни разу не Калифорния и даже не округ Колумбия, сынок. «Вы трое», — скорчил я серьёзную мину, — «отошли от машины. А ты», — и я ткнул пальцем четвёртого, — «быстро вышел». И для верности добавил угрожающим тоном: «Я два раза повторять не буду». Но, видимо, ни моя мина, ни тон, ничего серьёзного этим ребятам не внушили, потому что один из них, старшой, видимо, ну да, который за рулём был, лениво мне ответил: «А ты кто такой? Чё тебе здесь надо? Вали пока цел». Поглядел назад. В здании прокуратуры серьёзные дела происходили. Дым валил и раздавались громкие крики. Времени у меня, по всему видно было, почти не оставалось. Так что надо срочно что-то предпринимать, Сергуня. Одному из стоящих засадил кулаком в нос. Он сразу вышел из строя. Второй попытался огрызнуться. Попал на приемчик и откатился в кусты черемухи. Третий оказался самым сообразительным. Поднял руки и медленно исчез из поля видимости. Остался водила. «Ну чё, Баклан, сам выйдешь или помочь?» — спросил я у него. Баклан оказался понятливым и вышел сам, держа руки в поле моей видимости. Я быстро уселся на его место. Машинка завелась с полпинка, даже заслонку не пришлось вытаскивать, и рванул с проскальзыванием колес. Сзади, казалось, кричало все это сухобезводное, но выстрела, слава богу, кажется, не было. Теперь понять бы, где тут трасса на Горький уходит, а то в другую сторону упилишь в попыхах. Разобрался быстро. Главная дорога в таких селениях обычно одна, проходит насквозь, а на Горький — это строго на юг, где солнце висит, а в другую сторону — это наоборот, к славному городу Уржуму, а потом уже и к Кирову. Железнодорожный переезд еще один по дороге оказался, но открытый. Поезда, если честно, здесь не часто проходят. 10 километров я отмахал, короче говоря, очень быстро. И когда увидел табличку, говорящую про реку Палому, загнал копейку по грунтовке 100 метров в другую сторону, направо. А сам вернулся, осторожно пересек трассу и быстро почесал строго на восток. Через километр примерно увидел колючую проволоку и страшную надпись «Запретная зона. Вход строго воспрещен. Огонь открывается без предупреждения». И тут-то понял, что пора открывать второй пакет. Нашел поваленное дерево, немного в стороне от плаката с угрозами. Сел на него и залез в этот вот второй пакетик с игривой эмблемой детского фонда ООН. Достал коробку серого картона, перевязанную крест-накрест обычной советской бечевкой. Крепко перевязанную. Узел развязываться отказался наотрез. Пришлось использовать зубы, чтобы перегрызть веревочку в самом тонком месте. Пока грыз, мимо меня по стволу пробежала любопытная белочка. Остановилась поглядеть, что это новое тут в ее владениях появилось, и тут же исчезло в буреломе. Его тут предостаточно валялось. Убрал я, наконец, веревочку и открыл коробку, увесистую, килограмма на 3-4. И первое же, что мне бросилось в глаза, так это телефон. Не мобильный, конечно, спутниковый, как я понял. Хотя я их никогда в глаза не видел. Но сложить 2 и 2 все же был способен. Какой еще телефон будет работать в Завложской тайге, кроме такого? Ну здорово. А еще что тут? Еще тут был пакет с едой, шоколад, сухари, сало, бутылочка с прозрачной жидкостью, спирт, как я понял, орехи еще какие-то и зажигалка. Плюс пистолет Макарова. Да, со спиленным номером. Вытащил обойму, все патроны на месте. Проверил ствол. Туда тоже патрон загнали. И карта местности. Примерно от Семенова и до Красных Баков. Очень подробная. 50 метров на сантиметр. Я таких не встречал. На карте было 3 отметки красными крестиками. Первая — это та, где я машину бросил. Вторая, очевидно, та, где я сейчас сидел. Ну и третья — в непонятном месте. Перевернул карту. На обратной стороне было написано следующее. «Дорогой друг, поздравляем тебя с успешным окончанием первого этапа освобождения. Сейчас ты находишься рядом со входом в так называемый Семеновский могильник. Если рядом висит плакат с предупреждением о стрельбе, не пугайся, никто тут стрелять не может. Тут 5 лет назад все законсервировано, людей нет. Насчет радиоактивных отходов тоже все несколько преувеличено. Наши замеры говорят об очень небольшом превышении естественного фона, так что можешь смело заходить на его территорию. Если пройти от плаката налево около 100 метров, в проволочном заграждении будет дыра. Через нее попадешь на бетонную дорогу, которая приведет к 2-этажному административному зданию. Там ты должен будешь провести 2 суток. Вода есть в ручье недалеко от здания. Ровно через 2 суток ты должен будешь включить спутниковый телефон и ждать звонка. Если не разберешься с управлением, в пакете есть краткая инструкция по эксплуатации. Удачи! Все толково, все понятно. Надо идти внутрь. Вот только насчет собачек как? А, внутренний голос, подскажи, что будет, если по моему следу собаку пустят? Голос отозвался почти моментально. Не бери в голову, Сергуня. Вещи твои сгорели в сортире. Нечего будет дать понюхать этой собачке. А машину ты правильно загнал в другую сторону. Искать будут там, в первую очередь. А сюда, если и доберутся, то плакат отпугнет самых храбрых. Про этот могильник в народе разные сказки ходят. Спасибо тебе, голос успокоил. Прошел вдоль ограды налево, как и было сказано. По дороге чуть ногу не сломал. Провалилась она в какую-то нору. Нашел разодранную секцию, а за ней сразу и бетонка началась. Старая и растрескавшаяся. Если совсем уж честно, холодок по спине пробегал. И не один раз. Кто его на самом-то деле знает, есть там люди или нет. А если даже и нет никого, то такую штуку, как автоматические пулеметы, никто не отменял. Могут и в автономе огонь открыть. Но нет, обошлось как-то все. Через километр бетонки она заросла прилично, кое-где даже и деревья начали ломать бетон. Появился домик из серых шлакоблоков. Двери и окна у него были почти все выбиты, но крыша была цела. После распада Союза такие пейзажи в широком ассортименте на карте появились. Но 80-е годы, наверное, в диковинку. И еще как тут с дикими зверями, подумал я. Это хоть и не сибирская глухомань, все равно тайга ведь. У нас здесь и рыси где-то обитают, и волки с лисами. Это не говоря уже о медведях. Встречаться с коими мне совсем не улыбалось. А ПМ? Что ПМ? Останови-ка из него эту тушу в 300 кг весом. Зашел внутрь здания, прыгая по кучам мусора, пробежался по обоим этажам и так и нашел одну комнатушку, вполне пригодную для временного проживания. Пару дней свободно тут можно провести, только дверь бы чем закрыть на всякий случай. И еще хорошо, что август на дворе. Комары с мошками почти все передухли, а если бы это июнь был, точно сожрали бы с костями. Из окна открывался живописный вид на смешанный хвойно-лиственный лес. Красота, да и только. Ну, пойдем поищем, чем забаррикадировать дверь. А потом едой бы надо заняться. Грибов, что ли, набрать? Их тут море должно быть. И сам могильник определить, в какой стороне, чтобы лишний раз туда не приближаться. Уверения неизвестного друга, конечно, успокаивают. Но береженного, как хорошо известно, Бог бережет. А стереженного стережет.